Дети присутствовали при всех развлечениях, зимой они принимали участие в любительских спектаклях и ставили сказки. Мама собирала вокруг себя музыкальные таланты, и один домашний концерт следовал за другим. Папа не принимал в них активного участия, но его брат Николай играл на виолончели. Мама сопровождала его, а нам разрешали оставаться и слушать. Базары, лотереи и балы для поддержки бедных беженцев становились все активнее, и вскоре создание таких союзов помощи стало для многих главной заботой. Одна из комнат в башне Криппенхофа находилась полностью в распоряжении детей. Наша кошка родила здесь котят. Гусеницы, помещенные в продырявленные коробочки, поставленные мягко на салатные листы, превратились в чудесных бабочек. Сеянцы всходили в ящиках на подоконниках и пересаживались затем на садовые грядки, на которых были высеяны наши имена буквами из жирухи. Действительно, мы не скучали никогда. Утром мы уже просыпались со счастливым чувством, что мы часть мира, как будто бы солнце освещало нас до самых глубин. Нам казалось странным, когда другие дети безрадостно слонялись вокруг, словно день не был ограниченным отрезком времени, протекающим слишком быстро. Когда наша мисс Менсис возвратилась к своей шотландской семье, которую она не видела уже несколько лет, мама дала ей с собой рекомендацию, которая звучала как аттестат солдата, пришедшего с фронта. Хладнокровно и изобретательно в минуту опасности, неутомимо при нагрузках, с неодолимым мужеством. Вначале ее уход означал для нас болезненную пустоту, но потом мы были отвлечены появлением малыша Георгия и воспитательницы Хиллард. Фройлейн, так называли определенный сорт детских воспитательниц, приходили и уходили. У одной из них едва достало времени, чтобы дать нам первую пощечину, как она уже была выставлена. Швейцарскому домашнему учителю Мосе Фалетти поручено было полностью заняться воспитанием Александра. Он пришел к нам по наследству от Михаила и Константина Горчаковых, которые потом удивлялись, какими святыми, по словам Фалетти, были они, известные своими выходками. По словам Фалетти, от них вообще не могло исходить ничего дурного. Прошло довольно много времени, прежде чем мы обнаружили, что они в конце концов были людьми, как и все другие. Мусье Фалетти, считавший, по-видимому, гурманство важной частью законченного образования, имел обыкновение заказывать себе обеды вместе со своим учеником в дорогих ресторанах. Но когда папа получил счета, от этого обычая ему пришлось отказаться. Вскоре все разговоры велись вокруг инфляции. Считать стали на биллионы и триллионы, и нам давали бумажные деньги для игры, так как в одночасье они обесценились. Бабушка Гага послала мне на день рождения 5-франковую бумажку. Я обменяла ее на миллион и купила на эти деньги полностью укомплектованный шварцвальдовский кукольный дом. Больше не возникало вопроса купить Криппенхоф, и мы переехали в маленький дом, принадлежавший раньше князю Меншикову, который так нарушал своей тройкой мирный покой Баден-Баденского курорта пару столетий тому назад. Наши комнаты были маленькими и затхлыми, обитыми мягким красным и белым французским туаль де жюи. В этих комнатах ты чувствовал себя как внутри подушки. Когда же было тихо, мыши начинали нагло сновать так близко, что их почти можно было схватить. Нам это не мешало до тех пор, пока мы их могли видеть, но было жутко слышать их шорох в темноте. Сад здесь цвел еще пышнее, чем в нашем любимом Криппенхофе. Розы велись по обветшалым стенам и свисали гроздями вперемешку с жимолостью на нижние ветви больших кедров. Мисси и я обследовали старый сарай и нашли там игрушечный автомобиль, который когда-то был раскрашен ярко-красной краской, и толстого слона на колесах. Из смертельных ран его, изъеденного молью меха, выглядывала солома. И хотя оба средства передвижения были довольно шаткими, мы гонялись на них вниз по отвесной дороге. Они оба были абсолютно неуправляемы, даже если мы пытались управлять ими с помощью ног и передних колес. В изнеможении от смеха мы приземлялись где-нибудь в стогу сена у нижних ворот с разбитыми кровоточащими коленками.